По случаю 56-летия со дня начала великим Ким Чен Иром руководства Сунгунской революции, уважаемому Ким Чен Ыну прислали поздравительные телеграммы Организации корейских соотечественников в Китае, в том числе Ассоциация корейских граждан в Китае и Общество корейских предпринимателей в Тандуне, Китая, а также генеральный директор Тандунского торгового закрытого акционерного общества Ган Фунь и другие соотечественники. Адресанты горячо отозвались о том, что благодаря беспрестанным усилиям и самоотверженному руководству великого Ким Чен Ира Сунгунской революции, Корейская Народно-Демократическая Республика превратилась в неприступный социалистический оплот и заложен надежный фундамент, гарантирующий победу дела социализма. Благодаря Ким Чен Ыну неизменно продолжается сунгунское дело, что начали и к победе вели великий Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Во имя вечного процветания социалистической Кореи и счастья грядущих поколений, от всей души желаем Ким Чен Ыну крепкого здоровья и счастья, подчеркивается в телеграммах.